Продолжаем программу. Это эфир Вести ФМ. Железная логика. Ее автор и ведущий Сергей Михеев. У микрофона также Мария Фролова. Еще раз приветствуем всех наших слушателей. Телеграм-канал Сергея Михеева. Так называется Сергей Михеев. Там 219 тысяч подписчиков. Наш телеграм-канал Вести ФМ Плюс. И видеотрансляция программы идет сейчас на нашем канале. Первое о главном в Рутюбе, ВКонтакте и Телеграм. Продолжаем программу. Накануне Сергей Александрович обсуждали, что парламент Турции одобрил членство Швеции в НАТО. После долгих рассуждений, долгой паузы многомесячной, все-таки они сказали «да». И теперь еще заявление Венгрии. Виктор Орбан, премьер-министр страны, в разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом накануне заявил, что Венгрия ратифицирует вступление Швеции в НАТО при первой же возможности. Он, в частности, призвал парламент своей страны поддержать вступление Швеции в Североатлантический альянс. Ну, в общем, мы вчера просто рассуждали о том, какие прогнозы, будет ли что-то там выторговывать. Орбан при первой же возможности примут. Ну, значит, что-то уже выторговал. Тут даже, собственно, обсуждать особо нечего, да, потому что ясно, что нас-то больше, конечно, интересовала Финляндия, но решение было принято, вот, и со шведами, я думаю, там вот турки реальные были, затык какой-то создавали, а все остальное, в общем-то, ерунда. То есть понятно, что они их туда протащили уже, вот, ну и обсуждать это... Ну это в качестве завершающего штриха просто, да. И еще вот что касается НАТО, вышло интервью директора службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, который говорил о заявлениях Запада, о планах Москвы якобы напасть на НАТО, о чем сейчас многие говорят. И сообщалось, в частности, в таблоиде «Бильд» о неком секретном документе Бундесвера, который опубликовал план того, как Россия могла бы атаковать восточный фланг НАТО. Возможно, не сейчас, возможно, через 10 лет, возможно, через 20, но готовиться надо, Россия вот агрессор, Россия готова напасть. И Сергей Нарышкин сказал, что эти все заявления о планах нападения России на НАТО – это информационная война, которая ведется для оправдания нынешней гибридной агрессии против России и пытаются запугать перспективы прямого вооруженного конфликта с альянсом нас, Россию, и тем самым надеются заставить Москву отказаться от решения задач спецоперации. Ну да, это понятно. Это понятно, как бы, да. Тут такая штука. Перед нами стоят, в общем-то, понятные задачи. С одной стороны, добиться успеха по украинскому вопросу, в чем он будет заключаться, ну, минимум это нейтрализация, то есть нейтральный статус Украины, как бы, да, и обеспечение такой ситуации, при которой с ее территории не будет исходить военные угрозы для нас. Ну, так сказать, это минимальная задача. Вот. Ну, и при всем при этом, да, на самом деле, не допустить скатывания мира, там, условно говоря, к реальной Третьей мировой там, термоядерной войне, вот, которая будет чревата как бы, такими последствиями для нас. Последствия для там, Америки и Европы меня вообще мало волнуют, как бы, но для нас, которые ну, могут быть очень тяжелыми. Вот, собственно, и все. Вот такая задача стоит. Да? Ну и в этой ситуации, так сказать, наши противники, а они именно противники, да, они отрабатывают свои задачи. Их задача, наоборот, убедить нас в том, что значит, большая война возможна, вот, если мы не откажемся от своих действий на Украине, вот, а на Украине, так сказать, мы должны смириться с тем, что фактически эта территория попала в сферу влияния НАТО, но и вокруг этого ведется информационная война. Да. Другой вопрос, что у нас тоже как бы, да, мы периодически поддерживаем эту тему. Вот они там начинают говорить о том, что все, они готовы воевать с Россией, и мы тут тоже начинаем говорить. Да-да-да, все, там через день или через два начнется Третья мировая война. Ну, моя позиция здесь такая, она более срединная, что называется, я не раз об этом говорил. Я не верю, честно говоря, в то, что Запад готов начать, по крайней мере, сейчас, да, в нынешних условиях, какую-то там, значит, большую войну с Россией, потому что пока они все-таки боятся, что ядерное оружие может быть применено, ни на какую ядерную войну, то есть ни на какую Третью мировую войну не пойдут. Другой вопрос, что вот, да, затягивание конфликта на Украине, это вот отвечает их интересам, это объективно. Вот поэтому там, это одна сторона вопроса, который нас касается, вопрос того, что касается европейского, американского обывателя, я думаю, что европейский обыватель тоже вообще ни разу, так сказать, несчастлив вообще от того, что Европа все больше и больше втягивается в украинскую ситуацию, сначала там все были на эмоциях, там сначала, видимо, был тоже какой-то кураж, эйфория, вот, затем они стали осознавать, что вообще это серьезно бьет по карману и неизвестно, чем это закончится, дальше начались разговоры о том, что вообще чуть ли это, так сказать, не термоядерная ядерная война начнется, и они стали уставать, в том числе на фоне экономических проблем. Вот чтобы их там держать в тонусе, чтобы как бы они не задавали вопросов по поводу выделения военной помощи Украины, по поводу, так сказать, по поводу возможного участия, так сказать, в этих всех делах европейских вооруженных сил и прочее-прочее, вот их надо пугать чем? Тем, что если не сдержать Россию, значит, на Украине, то Россия вот имеет планы напасть на Европу. Это полный бред. Вот я много раз говорил, что я абсолютно убежден, что таких планов у России нет и не было. Вот, по крайней мере, у постсоветской России совершенно точно. Вот. Но, тем не менее, это именно чтобы вот из своих этих в тонусе держать, оправдать увеличение расходов на военные программы, оправдать вот ту самую помощь Украине и втягивание в украинский конфликт, и вот они вот это все дело раскручивают, потому что видят тоже усталость. На самом деле усталость в европейском обществе, она накапливается. Накапливается. Кстати, вот мы тут про Польшу говорили. Польша, как бы, видите, на самом деле закрыла расследование падения ракеты на своей территории на той точке, что это украинская ракета. Вот. А до этого, кстати, отказалась Польша от идеи подавать иск в Международный суд по поводу катастрофы под Смоленском. То есть, на самом деле, усталость это накапливается. Тем более, что, ну, вот эти там рассказы про то, что Россия собирается вторгнуться в Европу, я так понимаю, что они даже у так широких масс обывателей особого доверия в Европе не вызывают. Особенно у тех, кто там, условно говоря, там постарше или там старше 40, там хотя бы, да, и помнит, так сказать, какую-то действительность там прошлых лет. Одно дело говорить о том, что вот злая Россия, так сказать, душит демократию на Украине. Ну ладно, еще там это, в этом не разбираешься, там не был на этой Украине, то ли там есть демократия, то ли нет, наверное, есть. Там, давайте поверим, что она есть, а злая Россия ее душит. А вот насчет того, что Россия нападет на Европу, мне кажется, там вообще никто не верит. Поэтому их надо накачивать вот всякой разной такой билибердой. Там есть факты, документы, планы там, но и прочее. Но пытались притянуть ту польскую историю. Да-да, и польскую историю, и так далее, пока это была российская ракета. А почему вот трудно поверить? Ну, очень просто. Первое. Даже те, кто помоложе, прекрасно помнят, как все европейские лидеры, включая такие крупные фигуры, как та же самая Ангела Меркель, да, договаривались с Путиным не вообще с Россией, а конкретно с Путиным даже. Да, договаривались по целому ряду политических вопросов, по целому ряду экономических вопросов, и вроде все было так более-менее. Да? И вроде никто ни на кого не собирался нападать. Да? А плюс ко всему, все прекрасно знают об экономической взаимозависимости Европы, значит, и России. Вот, и довольно долгое время вроде как это там худо-бедно работало. То есть поверить в то, что Путин вдруг, так сказать, вот он переговаривался, так сказать, с этими лидерами европейскими и вдруг решил напасть на Европу, ну, довольно сложно. А тем, кто еще старше, им еще сложнее все эти вещи понять, потому что, ну, слушайте, вот был, например, Советский Союз. У Советского Союза во всех его доктринах было написано, что он собирается уничтожить капиталистический Запад. Вот тут черным по белому было написано, что цель, какая цель вообще Советского Союза была? Уничтожение капитализма во всем мире. А значит, и победа, в том числе, возможно, военная, над этими всеми странами. То есть сейчас мы каждый день, с утра до вечера, и руководство наше, так сказать, и все остальные говорят, нет, у нас нет таких планов. А в Советском Союзе говорили, у нас есть такие планы. У нас есть такие планы. И в наших штабах такие планы есть. И в нашей идеологической концепции это есть. И вообще мы об этом говорили с утра до вечера, что наша, так сказать, цель – это победа социализма, а потом коммунизма во всем мире. Что это означает? Означает разрушение всех стран Запада, там, по крайней мере, с точки зрения там, политических режимов. Но несмотря на это, с Советским Союзом, значит, шла торговля. Несмотря на это, Советскому Союзу можно было участвовать во всех олимпиадах, во всех международных, так сказать, каких-то мероприятиях, конференциях. То есть, на самом деле, Советский Союз прямо констатировал угрозу Западу. И тем не менее, во-первых, ядерной войны не случилось, а во-вторых, на самом деле не было такого истерического давления как бы, да, на нашу страну, вот, которое есть сейчас. И это явно эти вещи какие-то диссонируют. То есть вот это, ну, трудно понять. Потому что если вы тогда торговали газом и нефтью Советским Союзом, который говорил, что он собирается вас уничтожить, то почему вы сейчас, значит, да, вот так взъерепенились в отношении России, которая, наоборот, ну, как минимум лет 20 уж точно, а то и больше, да, искала возможностей каких-то взаимных договоренностей с Западом, поиска форм, значит, существования и прочее. Ну, то есть это вообще, оно не клеится, не лепится, что называется, да. вот, как к нынешней ситуации. И я думаю, что на самом деле в Европе, ну, может, есть какие-то там отморозки, которые готовы в это верить. На самом деле никто в это не верит. А для того, чтобы они верили, вот надо их закидывать всякой такой вот туфтой, вот, типа того, вот, у Бундесвера, даже вот сами формулировки. У Бундесвера есть, значит, план возможного вторжения в Украину. То есть это Бундесвер сочинил. Как возможно, Бундесвер сочинил, как возможно, ну, знаете, легенда к учениям. Условно говоря, поводится учение, да, к ним там пишется легенда, там, условно говоря, там, северные там, против южных, там, да, или восточные против западных, и так далее, далее. То есть это Бундесвер сочинил, как может быть Россия когда-нибудь, да, через 10 или 20 лет нападет на Европу. И это выдается за якобы, вот, да, это возможно ли, чтобы Россия напала на Европу? Ну, теоретически возможно. Вот давайте, как бы, все эти штуки раскручивать. А так, конечно, я думаю, что в значительной степени это, конечно, все в сфере такой информационно-психологической войны, а не в сфере, как бы, да, вот реальных каких-то действительно таких вот, значит, планов. Но при всем при этом нам, конечно, надо понимать, что, ну, если мы не будем предпринимать соответствующих мер, ну, может случиться все, что угодно. Ну, так же, как вот и с этой Украиной, да. Вот так вот. Ну, мы все понимаем, скорее всего. Давайте к другим темам еще, к нашим, перейдем внутрь уже российским от международных. Про высокие технологии, которые вроде как призваны облегчить нам жизнь, работать во благо, но всегда находятся люди, которые используют их со злым умыслом. И вот какие материалы выходят. Сегодня эксперты по кибербезопасности отмечают рост использования аудио-дипфейков для мошеннических звонков в мессенджерах. В частности, подделку голоса руководителя компании для перевода средств. Есть некоторые компании такого вот малого или среднего бизнеса, где многие вопросы решаются напрямую с владельцем компании, и мошенники используют искусственный интеллект для генерации голоса. И, как отмечают эксперты, достаточно какого-то небольшого фрагмента аудиосообщения, например, из мессенджера, нескольких слов руководителя, чтобы из него уже состряпать вот это вот искусственное сообщение. И, используя аудио-дипфейк, голос руководителя, они звонят через мессенджер с помощью смоделированного голоса, звонят, например, главному бухгалтеру организации и велят провести платеж на счета преступников. Ну и вот, как эксперты отмечают, по сравнению с прошлым годом, рост оценивается в 30%, и говорят, что количество подобных атак будет только увеличиваться. Ну вот да, это к вопросу о том, что якобы вот эти технологии несут нам счастье, да, и все, что с этим связано, да. Довольно давно мы здесь эту тему обсуждали, и я вот говорил, что на самом деле вот именно эти технологии как раз приведут к тому, что мир погрузится в полное безумие. Оно к тому идет, да. Когда можно фальсифицировать абсолютно все, голос, изображение, так сказать, да, подписи, там, документы и так далее, и так далее, и так далее, мир постепенно погрузится в состояние тотальной лжи, значит, клеветы, значит, доносов, бесконечной фальсификации, мошенничества и всего остального. Вот, и все станет как будто бы нереальным. Вот так хотели этой виртуальной реальности, а она вот будет вторгаться в эту жизнь и приносить огромному количеству людей огромное количество проблем. Это сейчас, я говорю, это сейчас просто эти технологии еще достаточно дорогие, да, но они дешевеют на глазах, просто на глазах, да, и скоро, условно говоря, у каждого там, в каждом мобильном телефоне у вас будет какое-нибудь там приложение, которое можно будет скачать, да, откуда-нибудь, которое позволит вам состряпать любую ложь, любую, так сказать, клевету, любую фальшивку на кого угодно. И я вас уверяю, что, к сожалению, перед этим соблазном не устоят, так сказать, не то, что там миллионы, миллиарды людей не устоят. Миллиарды людей, да, которые будут мстить друг другу таким образом, подставлять друг друга таким образом, так сказать, да, значит, решать какие-то вопросы конкуренции. Сейчас этим занимаются мошенники. Ну, подождите, этим займутся все. Этим займутся все. Это тоже к вопросу, знаете, обо всяких там разговорах, что вот будет там какой-то цифровой рай, там цифровой коммунизм, там, да, где все будет доступно, все будет очень дешево, очень удобно. Да, все будет очень дешево, очень удобно, только все это будет катиться, ну, к сумасшедшему дому. Вот представьте себе простую вещь, да, вот такие технологии стали доступны всем. Вы там с кем-то поругались, поссорились там, да, или что-то не поделили там, условно говоря, или все вот эти вот личные истории, так сказать, все эти треугольники, многоугольники, все остальное, да. Ну вот, раз на вас, так сказать, быстренько сляпали какую-нибудь гадость, вот, и запустили, например, вашим родным, близким, так сказать, друзьям, знакомым, начальникам и так далее. Пока там разберутся, где правда, где неправда, пока вы докажете, что вы не верблюд, пока вы всех убедите и прочее, да, отрицательный эффект, вот эта вот, да, гадость, эта, которая они выльют, она, условно говоря, наделает столько, так сказать, бед, что вы потом все равно, вроде как, знаете, как в том анекдоте будет, там ложки нашли, но осадок остался. Вот, и я вас уверяю, что это реальность, которая нас ждет. Это реальность, которая нас ждет. И никаких, и никто ведь не собирается даже как-то, даже про это никто не говорит. Никто даже не собирается, когда вот продвигает всю эту цифровизацию, никто даже не собирается как-то с этим бороться или прочее, прочее. Да это только хорошо. Вот все, что я слышу про эту технологию, что это только хорошо, хорошо, будет очень здорово, будет еще здоровее, будет просто замечательно. А как-нибудь нас всех обезопасить от этого? Вот вы говорите, участились случаи? Кто-нибудь от этого как-то обезопасил нас? Нет. Ну, у нас есть создана некая антифрод-система в России, которые должны, по идее, отслеживать тоже на уровне искусственного интеллекта и помечать вот эти вот подозрения. По идее. Но раз это, эти, значит, случаи участились, значит, она работает недостаточно эффективно или не работает вообще. Вот, вот собственно, и все. Это все там на уровне таких идей. То есть сначала, как бы, да, ущерб, потом реакция. Это, опять же, вот, дурак учится на своих ошибках, а умный на чужих. Потому что должно быть по-другому. Сначала, как бы, да, анализ ситуации и просчитывание всех возможных, значит, негативных последствий. Попытка превентивно, то есть упредить, так сказать, их какими-то действиями, а потом уже запуск всех этих вещей. Вот, собственно, и все. То есть, грубо говоря, значит, вы сначала прогнозируете, там, да, что вам делать, да, а потом... А потом уже начинаете. Это как вот, ну, условно говоря, там в спорте в большом, там, не знаю, в том же там хоккее, так сказать. Вы, конечно, можете принять участие в хоккейном матче без защиты, без щитков, да, с другими. Ну, быстро вам выбьют зубы, вот, или шайба сломает вам нос, там, или еще что-нибудь в этом роде. То есть вы что делаете? Вы сначала в таком экстремальном, там, условно, там, каком-то варианте, вы сначала надеваете защиту, а потом выходите на лед, или еще что-то в этом роде. А здесь наоборот. Сначала мы, так сказать, буквально там в одних, так сказать, трусах кидаемся туда, в это вот море, да, а потом, получая, так сказать, шишки, там, выбитые зубы, сломанные ребра и все остальное, начинаем говорить: о, елки, что-то болит у меня вот здесь, давайте мы что-нибудь придумаем. А что придумать? А кто будет придумывать? Чувствуете разницу, да? Разница есть, это очевидно. Очевидно, то есть, да, вот такие дела. Вот так было бы по-умному поступить. Но это же понятно, это же надо, чтобы на это там кто-то тратил деньги, сидеть что-то думать. Гораздо легче, значит, кричать вот вперед, вперед, так сказать, на нашем цифровом, так сказать, паровозе, все вперед, ура, ничего не случится, все будет хорошо. А если что-нибудь случится, то не со мной. Вот. А если не со мной, то как будто ничего и не случилось. Вот и все. Потому что вот что с этим делать там, да, ну никто пока четко-то сказать не может. На эти программы будут другие антипрограммы, на антипрограммы будут анти-антипрограммы, ну и понеслось, и понеслось, и понеслось. Тут в тему этого адвоката Елены Блиновской, блогерша, которую суд отправил в СИЗО на 3 месяца на днях, сообщили, что мошенники украли ее голос тоже. И с помощью, вот, создали виртуальную биометрию, с помощью дипфейка, аудио-дипфейка Елены Блиновской, стали звонить ее родственникам и просить денег. Вот, то есть... Помоги деньгами. Помоги деньгами, но, конечно, нет, там голос был нормальный, действительно, голос, похожий на Елену Блиновскую, и ведь кто-то поверил даже. Вот. Ну, а что делать, да, вот, особенно пожилые люди, как бы, им вообще трудно, их вообще трудно защитить от этого, потому что, ну, они не очень понимают, и плюс, конечно, все мошенники, но они, как бы, да, действуют наиболее подлыми методами, они понимают, кого легче всего обмануть, да, они их обманывают. У нас сейчас перерыв на новости, и мы продолжим. Это прямой эфир Вести ФМ. Программа «Железная логика» продолжается. Ее автор и ведущий Сергей Михеев. У микрофона Мария Фролова. Прямая видеотрансляция идет прямо сейчас на нашем канале «Первый о главном» в Рутюбе, ВКонтакте и Телеграм. Продолжаем программу. Сергей Александрович, новость из категории «О спорт, ты мир». Украинская теннисистка, 16-летняя Елизавета Котляр, была вынуждена извиняться после того, как пожала руку своей сопернице из России Владе Минчевой на открытом чемпионате Австралии. Она проиграла в первом круге женского турнира юниоров и совершила вот это вот нелегальное рукопожатие. Оно, как пишет британская Daily Mail, вызвало настоящий скандал в ее истерзанной конфликтом стране. Теннисная федерация Украины резко осудила девушку, и даже собственный отец тоже осудил украинскую спортсменку юную за вот это вот преступление практически, да, рукопожатие. И напомнили о неписанном правиле украинских спортсменов не поздравлять своих соперников из России и Белоруссии, пока в стране продолжается вооруженный конфликт. В общем, украинские теннисисты не подают руки представителям страны-агрессора. Но девушка ошиблась. Да хрен с ней, с девушкой с этой. Если честно, ну, она как бы поступила это правильно. Вот другой вопрос, что ее запугали, она, так сказать, достала извиняться. Но ей пришлось, да, признавать свою ошибку. Ну, это называется истерика. Это называется истерика, да. Выигрывайте, вот, и тогда это будет выглядеть как-то по-другому. Но вообще это называется такая вот, ну, психоз. Это вот когда мы тоже обсуждаем, что там это украинское общество может, что не может, да, оно находится в состоянии психоза. И вообще это, к сожалению, так сказать, такое свойство вообще украинской политической действительности. Постоянный, значит, перманентный психоз. У них такая же вот психопатическая, так сказать, злоба была даже еще и до 2014 года. Вот, и вот постоянно пребывать в состоянии там неадекватности. Это и есть вот украинская политическая реальность. Быть постоянно психопатом. Посмотрите на их там этих лидеров, на их этих самых командиров, там, этих всех военачальников. Ну, они же вот, в общем-то, все психически нездоровые люди. Это видно, да. И, к сожалению, можно бы сказать, это все обусловлено нынешней ситуацией. Да, это обусловлено нынешней ситуацией, но, к сожалению, к этому их готовила вся, значит, украинская политическая реальность, потому что она вся достаточно такая сильно психопатизированная. Вот. Ну и еще ко всему там и криминализированная, и так далее, так далее. Поэтому вот это тоже надо учитывать, когда мы вообще там думаем, там, что они слышат, что они не слышат. Там, во-первых, там серьезная информационная блокада, а во-вторых, даже если что-то и слышат, то им там мозг там так закомпостировали, что вот вообще не вздохнуть, не выдохнуть. Но тут такая ситуация, знаете, я думаю, что чем... Тут вот любой жесткий абсурд, он доходит до какой-то, так сказать, грани, когда затем он обнуляется. Я думаю, что с Украиной будет такая штука, потому что жить вечно в состоянии абсурда, такого слишком очевидного, невозможно. Почему это абсурд? Потому что даже в воюющем Советском Союзе, в Великую Отечественную войну, ну, вот такой вот какой-то совершенно запредельной и звероподобной истерики по отношению к немцам, да, хотя основания для этого были, да, и их не было. Мы помним все, как бы, да, и выступления советских лидеров по этому поводу, да, что, так сказать, Гитлеры приходят и уходят, там, и все такое прочее, и всякая такая ерунда. То есть, на самом деле, вот эта необходимость оставаться человеком, да, в любой ситуации, она является залогом истинной победы. Почему Украина, на мой взгляд, уже проиграла исторически? Потому что они отменили необходимость быть человеком в нынешних условиях. И более того, они отменили необходимость быть человеком еще раньше. Необходимость быть человеком они отменили, как только они приняли украинский вот этот вот радикальный национализм в качестве фактически главной идеологической опоры своего государства. Почему? Потому что, если посмотреть на историю этого национализма, как раз они и опирались на то, что вот они люди, а все остальные не люди. Там жиды, москали, как бы, и ляхи, которых они больше всего ненавидели, да? Наверное, как, они ненавидели всех, кого видели вокруг себя. Вот. А вот они все не люди, поэтому можно творить любые зверства в отношении, как бы, тех, кого ты... В отношении тех, кто не свои, можно творить любые зверства, любые преступления. То есть отменить, значит, необходимость быть человеком в любой ситуации, отменить добро и зло, отменить, так сказать, правду и неправду, потому что вот моей нации, так сказать, вот так вот надо. Вот когда они приняли это в качестве легитимации, идеологической основы для постсоветского государства, вот тогда это все и началось. А сейчас дошло до полного абсурда. В этом смысле они уже проиграли, потому что такая нация не может ничего создать. Она может только, так сказать, исторгать злобу, ненависть, которая ее же потом в итоге и пожрет. И, кстати, она ее и пожирает. Посмотрите, насколько сократилось население постсоветской Украины, да? Вот, оно ведь сократилось не только в результате вот последних 2 лет боевых действий, оно сократилось в результате, значит, катастрофического падения рождаемости, оно сократилось в результате, так сказать, того, что на Украине процветали и процветают, так сказать, да, самые отвратительные, так сказать, тоже формы и криминала, и всевозможных извращений, я имею в виду там торговлю там детьми, торговлю, так сказать, людьми, да, и так далее, торговлю органами и все остальное, оно, это самое произошло в результате массовой миграции людей, значит, отъезда их с Украины еще до событий 2014 года и до событий, так сказать, вот начала СВО и всего остального. Она же, ну, постепенно исчезает. Хотите, не хотите, но она постепенно исчезает. Потому что ненависть, злоба, озверение не рождают жизни, они рождают только смерть. И национализм радикальный, который там практиковался, вот еще тогда, до 2014 года, когда мне приходилось там работать, я им говорил, а это будет, он породит только смерть, только войну, больше ничего. Потому что главная цель подобных идей, идеологии, как бы, она такая, вот война, убийство, культ смерти и все остальное, вот это озверение, так сказать, бесконечное, да. То есть отмена необходимости быть человеком. Вот эта девочка, теннисистка, повела себя как человек, но ей ее быстро одернули на Украине. Человеком быть как не надо. Как смелый человек. Человеком быть нельзя, так сказать, да, ты что, как бы, это вот человеки, это, значит, европейцы, и мы их шестерки, вот, а все остальные, они не человеки, а уж там, что касается русских, там, да, или граждан России, ну, нет, они вообще не люди. А вот это и есть настоящее поражение. Нам вот важно, я не раз говорил, так сказать, нам важно, при всем том, что происходит, нам важно вот не озвереть и не превратиться вот в тех же, кем являются, так сказать, наши противники. Хорошо, что украинцы... Это и есть успех, победа, да. Не летают на МКС, подумалось. Потому что вот где нет никаких границ, где взаимоотношения абсолютно теплые у европейцев, американцев, россиян. Ну это да, потому украинцам что... было бы сложно. Да, потому что если там было бы по-другому, как бы, они бы быстро умерли в этом космосе. И все. Давайте еще к другим темам. Здесь премьер Греции Кириакос Мицотакис поддержал легализацию браков для однополых пар. Правительство греческое планирует внести в ближайшее время соответствующий законопроект. И что сказал премьер Греции? Прежде всего, вот этот вот важный шаг направлен на защиту детей, которые уже живут с родителями одного пола. Эти дети должны иметь те же права, что и все остальные дети. Хочу напомнить, сказал Мицотакис, что это все уже... Легализация однополых браков существует в 36 странах на 5 континентах, но нигде не нанесло ущерба социальной сплоченности и гармонии. Как раз-таки нанесло. Папандополос, так сказать, да? Как раз-таки нанесло. Вот. Я начну вот с чего. Мне интересно в этом смысле то, что Греция является страной православного христианства. И вот часто, когда у нас на религиозные темы, так сказать, на темы сохранения веры, сохранения православного христианства идут споры, вот я лично считаю, что кроме Русской Православной Церкви в этом мире, в общем, никого не осталось, кто еще способен там худо-бедно, при всех тоже всяких разных тоже моментах, там, проблемах внутренних, внешних, но, тем не менее, не осталось никого, кто готов вообще за эту православную веру серьезно держаться. Противники сейчас говорят, ну как же, вот есть же Греция, так сказать, есть же Афон, ну, как видите, Афон не помешал греческому правительству, да, легализовать однополые браки и так далее, и так далее. Да, вот, ну, есть он этот Афон, как бы, да, а есть реальность Греции. Греция входит в западный мир. Этот западный мир, так сказать, все, со все увеличивающейся скоростью падает в пропасть жутких извращений, совершенно отвратительных явлений, да, которые нормальный человек вообще не может даже, так сказать, да, обсуждать. Это первое. Второе, кстати говоря, туда же неизбежно полетят все те, кто очень хочет быть частью западной цивилизации. И в этом нет никакого сомнения. Это и будущее Украины, как бы, если она туда же будет катиться. Да, им не помешает тот факт, что на территории Украины там есть Киево-Печерская лавра. Он не помешает им точно так же легализовать все эти вещи. Да. Теперь по сути. Но по сути этого скотства. Что такое дети, находящиеся у однополых так называемых пар? Это жертвы извращенного сексуального насилия в большинстве случаев. И это подтверждается, так сказать, фактами и европейской, как бы, да, и американской действительности. Те, кто там посмелее, об этом пишут. Этих детей, эти твари, как бы, усыновляют, эти удочеряют для того, чтобы издеваться над ними, чтобы их насиловать. Вы имеете в виду психологически? Да, нет, я имею в виду физически. Развращать и насиловать, они этим занимаются на самом деле. Никаких других целей у пидорасов, так сказать, да, когда они, значит, детей берут, нету. Для них они объект социального, сексуального насилия. Для этого они их берут. Этим они занимаются. Да, они вам это не покажут, но этим они занимаются и будут это легализовать. У нас пауза. Вести ФМ. Это реальность Запада, а они про это не хотят, так сказать, говорить. Вот социальная гармония и прочее, прочее, прочее. Вот эти твари, как бы, да, используют детей как объект разврата, как объект сексуального насилия. И это и есть, ну, в самых гнусных формах педофилия. И раньше говорил, и сейчас, так сказать, говорю, они обязательно придут к легализации педофилии. Они скажут, что... читайте Мицотакиса, так сказать, Папандополоса, вот, что на самом деле главное права детей. И здесь, значит, пределы цинизма... Направлен на защиту детей. Да, здесь пределы цинизма и фальши не будет. Они вам скажут, что дети... Это тоже как бы полноправные, так сказать, граждане. Они от рождения имеют право выбирать все, что угодно, включая половых партнеров. И вы не имеете права им это запрещать. И если они соглашаются на то, что им предлагают, это право их свободы. Как-то не вяжутся дети и половой партнер. Очень как раз, для них как раз вяжется. Для них как раз вяжется. Потому что они вам скажут, что это идея свободы. Не ставьте преграды на пути прогресса и свободы. Именно по этому пути, кто не понимает, движется Запад. А все те, кто как бы, да, думает, что вот вместе с Западом они там придут к какому-то светлому будущему, ошибаются, потому что речь идет о помойке. И вас обязательно, если вы пойдете по этому пути, заставят с этим согласиться. Но только вот вопрос, так сказать, ко всем тем, у кого есть дети. А вы хотели бы, чтобы с вашими детьми вот это произошло? Но я думаю, что нормальные люди, так сказать, не хотели бы. А вот вам Запад говорит, что так оно и должно быть. И цинично, и лживо будет обосновывать это правами детей. То есть, видите, как тут все это завязано? Сначала они легализовали эти браки, да, и смирились с самим фактом, что это возможно. Потом они разрешили им иметь детей и усыновлять. А теперь они говорят, ну как же, вот права же деток. Деток же жалко, так сказать. Ну что вы, у них же будет, они же будут ущемлены в правах. А то, что их там, возможно, насилуют их вонючие родители, как бы, да, так называемые, хотя они им не родители, да, вас не волнует. В этом смысле вы считаете, что их права не ущемляются. То, что их развращают, так сказать, с детства, да, это не является ущемлением прав. О каких же правах идет речь? Речь идет о каких-то денежных вещах чаще всего. Вот на пути западной цивилизации покупка за деньги вашей совести, покупка за деньги вашей души. И после этого, значит, рассказывайте мне, что не существует, так сказать, добра и зла, а есть только эффективность, там, прогресс и свобода. Да ни хрена подобного. Все это на глазах. Да, вопрос только в том, что имеющие глаза видят, имеющие уши слышат и так далее, и так далее. Вот это путь современного Запада. А рассказы там про 5 континентов, там, да, ну, да, континентов вообще всего 5. Да, ну и это самое, вот там где-то что-то легализовано и так далее, и так далее. И нигде, как он говорит, это не приводит к проблемам. Да это везде приводит к проблемам. Кстати говоря, в основном-то, если говорить об этих странах, это страны Евросоюза и Северной Америки. Все. Вот и все. А все остальные в основном-то шарахаются от этого, да, их тошнит от этих вещей. Как-то даже неловко на одном континенте находиться. Да, с вами в одном поле, так сказать, не хотелось бы находиться. Да, ну, еще одна новость, пока вот у нас запрещают телефоны в школах. В демократии, в частности, в Соединенных Штатах Америки, запретить смартфоны на уроках, как я понимаю, не могут, но при этом пытаются вести борьбу с ТикТоком, из-за которого школьники стали прогуливать активно уроки. И вот заметили в школах, что ученики, которые раньше ходили там за весь день учебный 3 раза в туалет, стали ходить туда 7-9 раз. А некоторые просто оттуда не выходят. В чем оказалась проблема? В том, что в туалете висят большие зеркала, с помощью которых они снимают вот эти вот свои ТикТок-ролики, школьники. И, например, вот в школах начали убирать зеркала, и это уже дало результаты. Снизилось число посещений туалетов, стали ученики ответственнее и стали меньше прогуливать уроки. Уберите туалеты, будет, так сказать, еще больше эффекта. То есть, видите, все что угодно. Зеркала, как бы убрать туалеты, но только не отнимать мобильные телефоны. В Америке это же свобода. В Америке, да, ситуация следующая. Как бы, да, в элитных частных учебных заведениях телефоны запрещены. Кстати говоря, телефоны, кто не в курсе, запрещены, например, в Японии, потому что они одними из первых столкнулись с этими проблемами в сферу, то есть в силу вот этой тоже, так сказать, да, ускоренной технологизации процессов. В Китае запрещают эти телефоны, как были они уже запрещены, там эти вещи обсуждались, по-моему, процесс идет. Почему? Потому что они понимают, что качество обучения как бы падает ниже плинтуса. И какой смысл тогда говорить о конкуренции в будущем, да, если, ну, как бы ваши дети вырастают балбесами, психологически зависимыми, так сказать, да, от вот этих вот коробочек. Что касается ТикТока, мне кажется, американцы поздно спохватились, да, ТикТок — китайское приложение, как бы, но вообще-то не было бы никакого, так сказать, китайского приложения, если бы, в первую очередь, сами американцы там, да, и, ну, отчасти европейцы не развивали подобные технологии первыми. Собственно, они все эти вещи запустили. Социальные сети, так сказать, обмен всеми этими, так сказать, сообщениями, фотографиями, там, видео и все остальное. Это же вы запустили, да. А, значит, недовольство состоит здесь в данном случае не столько тем, что ученики отвлекаются, и дети, как бы, да, сходят с ума, столько тем, что это китайское приложение. Это приложение китайское, да, и к этому есть у них большие проблемы. Если бы оно было американским, кстати, я думаю, чтобы они, может быть, реагировали бы не так жестко. Вот. Ну вот китайцы взяли и обскакали. Снять зеркала — это жесткая реакция? Может быть, тогда его запретить вообще? Дело в том, что зеркала — это тот факт, о котором вы говорите. Но, например, скажем, сейчас и в Штатах, и в Европе идет очень активный процесс официального запрета, например, госслужащим устанавливать ТикТок на телефоны. Да? Запрет, так сказать, другим каким-то категориям населения. То есть они борются с китайским приложением очень активно, потому что считают, что через это приложение китайцы собирают информацию и прочее-прочее. Ко всему, может, они и собирают, кстати, и правильно делают. Да? Вот. Но тут проблема в том, что просто китайцы взяли и обскакали. Китай вообще вызывает у них все больше и больше раздражение по той причине, что, еще раз говорю, вот я не раз здесь говорил, что глобализация, которую Запад запустил для себя, вдруг стала работать против него. Да? Чем вы недовольны? Это же есть глобализация, вот мир без границ, как бы, да, абсолютная свобода, все, что хотят, то и делают. Да? Но это вот когда они это контролировали, это было хорошо. А когда это контролирует какой-то Китай, ну, это уже плохо. Хотя вот чем этот, условно говоря, там, ТикТок, в принципе, хуже любой другой, вот, любого другого мессенджера, как бы, или любого другого этого самого, любой другой социальной сети, по сути, по смыслу, объяснить невозможно, да. Но он раздражает тем, что это контролируют не американцы и не европейцы, а китайцы. И поэтому такая вот борьба с этим ТикТоком, так сказать, на этом фоне там тоже они там, значит, развивают антикитайские настроения, хотя мне лично совершенно все равно, китайское это или американское, я считаю это вредным в любом случае. Тут у нас закон приняли о том, чтобы телефонами не пользоваться, но как его исполнять, никто не знает. То есть вот пользоваться нельзя, ну а кто будет исполнять? Учителя, а у них есть для этого полномочия? Нет полномочий. Ну, как говорится, мы приняли закон, и все. Вот вы, вот если вы нам скажете, что это вредно, а мы скажем, а мы приняли закон. А то, что он неисполним, так сказать, или на самом деле это, его исполнение связано с кучей проблем, ну, это вот мы потом как-нибудь подумаем. То есть это вот тоже похоже на пиар-акцию. А так вообще, если говорить о этой ситуации, ну, то, что это снижает качество образования, ну, с этим спорить бессмысленно. Это подтвердит вам любой ученый, там, психолог, врач, там, не знаю, педагог и так далее, и так далее. И если это в практическую плоскость обращать, понимаете, эти люди, ну, они не смогут... Им будет гораздо тяжелее вообще усваивать любые знания. Сейчас одна из проблем современных детей, они с большим трудом вообще любые знания усваивают. Ну, не могут они, как бы, да, усваивать большие, так сказать, объемы информации. Речь здесь даже не о бумажных книгах, говорят. Ну, они бумажные книги не читают, потому что это, типа, там, вот не это самое. Уже не современно. Они никакую информацию в большом объеме не могут усваивать. Ну, потому что это не ролик в ТикТоке на несколько секунд. Да, а что-то они более объемное. Вообще никакую уже информацию не могут усваивать. Они даже, как бы, даже большие голливудские фильмы, условно, даже голливудские фильмы, они не могут смотреть, потому что все, они привыкли вот к этому постоянной карусели вот этих вот аудио, видео и прочее-прочее. А это означает что? Они не смогут ничему толком научиться. А дальше, если, условно говоря, это там в будущее перекидывать, ну, вы получите поколение людей, не способных ни к чему, кроме как, значит, снимать себя в зеркало и выкладывать это самое. И значит, вы будете проигрывать. Вы будете проигрывать конкуренцию по всем направлениям. Ну да, это снижает качество образования, очевидно, не только в стенах школы, ну и в целом дома, после уроков тоже. У нас программа подошла к концу. Сергей Михеев, спасибо. И благодарим вас всех наших слушателей за внимание. Всего доброго.